Карлсон выступает с ученой собакой Альберг. На следующее утро, едва проснувшись, взъерошенный мальчуган в полосатой голубой пижаме пришлепал босиком к маме на кухню. Папа уже ушел на службу, а Босса и Беттон в школу. У малыша уроки начинались позже, и это было очень кстати, потому что он любил оставаться вот так по утрам вдвоем с мамой, пусть даже ненадолго. В такие минуты хорошо разговаривать, вместе петь песни или рассказывать друг другу сказки. Хотя малыш уже большой мальчик и ходит в школу, он с удовольствием сидит у мамы на коленях, но только если этого никто не видит. Когда малыш вошел на кухню, мама, примостившись у кухонного стола, читала газету и пила кофе. Малыш молча влез к ней на колени. Мама обняла его и нежно прижала к себе. Так они сидели, пока малыш окончательно не проснулся. Мама и папа вернулись вчера с прогулки позже, чем предполагали. Малыш уже лежал в своей кроватке и спал. Во сне он разметался. Укрывая его, мама заметила дырки, прорезанные в простыне, а сама простыня была такая грязная, словно ее кто-то нарочно исчертил углем. И тогда мама подумала: неудивительно, что малыш поспешил лечь спать. А теперь, когда озорник сидел у нее на коленях, она твердо решила не отпускать его без объяснений. «Послушай, малыш, мне бы хотелось знать, кто прорезал дырки в твоей простыне. Только не вздумай, пожалуйста, говорить, что это сделал Карлсон, который живет на крыше». Малыш молчал и напряженно думал. Как быть? Ведь дырки прорезал именно Карлсон, а мама запретила о нем говорить. Малыш решил также ничего не рассказывать и о ворах, потому что мама все равно этому не поверит. «Ну так что же?» — настойчиво повторила мама, так и не дождавшись ответа. «Не могла бы ты спросить об этом Гунилу?» — хитро сказал малыш и подумал. «Пусть-ка лучше Гунила расскажет маме, как было дело. Ей мама скорее поверит, чем мне». «А-а-а, значит, это Гунила резала простыню», — подумала мама. «И еще она подумала, что ее малыш хороший мальчик, потому что он не желает наговаривать на других, а хочет, чтобы Гунила сама все рассказала». Мама обняла малыша за плечи. Она решила сейчас больше ни о чем его не расспрашивать, но при случае поговорить с Гунилой. «Ты очень любишь Гунилу?» — спросила мама. «Да, очень», — ответил малыш. Мама вновь принялась читать газету, а малыш молча сидел у нее на коленях и думал. Кого же, собственно говоря, он действительно любит? Прежде всего, маму. И папу тоже. Ну, еще он любит Босса и Беттон. Ну да, чаще всего он их все-таки любит. Особенно Босса. Но иногда он на них так сердится, что вся любовь пропадает. Любит он и Карлсона, который живет на крыше. И Гунилу тоже любит. Да. Быть может, он женится на ней, когда вырастет, потому что хочешь не хочешь, а жену иметь надо. Конечно, больше всего он хотел бы жениться на маме, но ведь это невозможно. Вдруг малышу пришла в голову мысль, которая его встревожила. «Послушай, мама, — сказал он, — а когда Босса вырастет большой и умрет, мне нужно будет жениться на его жене?» Мама подвинула к себе чашку и с удивлением взглянула на малыша. «Почему ты так думаешь?» — спросила она, сдерживая смех. Малыш, испугавшись, что сморозил глупость, решил не продолжать, но мама настаивала. «Ну, скажи, почему ты это подумал?» «Ну, ведь когда Босс вырос, я получил его старый велосипед, его старые лыжи и коньки, на которых он катался, когда был таким, как я. Я доношу его старые пижамы, его ботинки и все остальное». «Ну, а от его старой жены я тебя избавлю. Это я тебе обещаю», — сказала мама серьезно. «А нельзя ли мне будет жениться на тебе?» — спросил малыш. «Пожалуй, это невозможно», — ответила мама. «Ведь я уже замужем за папой». «Да, это было так. Какое неудачное совпадение, что и я, и папа любим тебя», — недовольно произнес малыш. Тут мама рассмеялась и сказала: «Раз вы оба меня любите, значит, я хорошая». «Ну, тогда я женюсь на Гуниле», — вздохнул малыш. «Ведь надо же мне будет на ком-нибудь жениться». И малыш вновь задумался. Он думал о том, что ему, наверное, будет не очень приятно жить вместе с Гунилой, потому что с ней иногда трудно ладить. Да и вообще ему больше всего хотелось жить вместе с мамой, папой, Боссой и Беттон, а не с какой-то там женой. «Мне бы гораздо больше хотелось иметь собаку, чем жену», — сказал малыш. «Мама, ты не можешь мне подарить щенка?» Мама вздохнула. «Ну вот». Опять малыш заговорил о своей вожделенной собаке. Это было почти так же невыносимо, как и разговоры о Карлсоне, который живет на крыше. «Знаешь что, малыш, — сказала мама, — тебе пора одеваться, а то ты опоздаешь в школу». «Ну, ясно, — ответил малыш. — Стоит мне только заговорить о собаке, как ты заводишь разговор о школе». В тот день малышу было приятно идти в школу, потому что ему многое надо было обсудить с Кристором и Гунилой. Домой они шли, как всегда, вместе. И малыша это особенно радовало, потому что теперь Кристор и Гунила тоже были знакомы с Карлсоном. «Он такой веселый, правда? Как ты думаешь, сегодня он опять прилетит?» — спросила Гунила. «Не знаю», — ответил малыш. «Он сказал, что прилетит приблизительно. А это значит, когда ему вздумается». «Надеюсь, что он прилетит приблизительно сегодня», — сказал Кристор. «Можно мы с Гунилой пойдем к тебе?» «Конечно, можно», — сказал малыш. Тут появилось еще одно существо, которое тоже захотело пойти вместе с ними. Когда ребята собрались перейти улицу, к малышу подбежал маленький черный пудель. Он обнюхал коленки малыша и дружески тявкнул. «Поглядите, какой славный щенок!» — радостно воскликнул малыш. «Он, наверное, испугался уличного движения и просит меня перевести его на ту сторону». Малыш был бы счастлив переводить щенка через все перекрестки города. Должно быть, щенок это почувствовал. Он бежал в припрыжку по мостовой, норовя прижаться к ноге малыша. «Какой он симпатичный!» — сказала Гунила. «Иди сюда, маленький песик».